Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Мы продолжаем нашу тему «Проповедь Евангелия о Царстве» и для этого читаем из 24 главы Матфея, стих 14. «И проповедано будете Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы уже два раза говорили на эту тему, и сегодня еще желаем продолжить наши рассуждения на эту так важную тему – Евангелие, Царствие и ее проповедь. Мы уже говорили, что это Евангелие является самой хорошей вестью, которую человек когда-либо слышал или еще услышит. Потому что это весть о возможности спасения для погибшего грешника. Царство, о котором возвещает это Евангелие, имеет чудные особенности. Это будет мировое царство Иисуса Христа и Его Церкви на этой земле. Это царство будет царством мира и полной радости для всех живущих в нем. Это царство гонимой сегодня Церкви Иисуса Христа. Евангелие этого царства обязательно будет проповедано, несмотря ни на что, и на никакие трудности и попытки сатаны, который старается остановить эту проповедь. Это царство будет вечным, потому что вошедшие в него будут только возрожденные или спасенные дети Божии. Другой никто в него не войдет. И после окончания тысячи лет царствования на земле они перейдут на новую землю и в новый Иерусалим, где вовеки будут пребывать со своим Господом. Как жаль, что не все слышавшие об этой чудной вести пожелают войти в такое царство. Они не захотят расстаться с прелестями этой жизни и оставить грех, покаяться, а поэтому погибнут навеки. Хотя и имели эту дорогую возможность, но ей не воспользовались. Что будет с тобой, дорогой слушатель? Как бы хотелось встретиться со всеми вами в этом чудном царстве? Говоря о том, что все никогда еще не веровали в Евангелие и теперь не уверуют, мы должны знать, что Бог и не обещал этого, и не ожидает, чтобы мы всех обратили ко Христу. Однако Господь ожидает от своих детей, граждан этого царства, быть его свидетелями словом и делом. Ведь святая жизнь этого царства должна начаться уже здесь, на земле. Если есть спасение, то оно спасение от греха. Если есть небо, то это есть место, где будут жить спасенные от грехов уже здесь, на земле. А поэтому эта небесная жизнь должна проявиться уже здесь. Если мы сегодня говорим о чудном царстве мира и любви, то его граждане уже теперь должны показать это окружающим их людям, что это истинно. Это то, что имел в виду Христос, когда сказал своим последователям: «Вы – соль земли», и потом говорит: «Вы – свет миру». Это должно быть на деле, и это самое великое свидетельство, которое приведет людей в это царство Иисуса Христа. Христос здесь сказал, что оно будет проповедано во всех народах или для всех людей, и это так будет, чтобы никто не имел извинения, друзья. Сегодня, благодаря радио, литературе, телевидению и другим возможностям, это Евангелие проповедуется как никогда раньше. Но и дьявол со своими служителями тоже не спит и много вредит проповеди, особенно когда ему удается найти слабое местечко в жизни верующего человека. Апостол Павел писал об этом: «Не давайте места дьяволу, который постоянно подстерегает нас. Некоторые беспокоятся о тех, кто умер, не слышав евангельской вести. Об этом не надо беспокоиться. Бог сам разберется с этим, и Писание говорит, что таковые будут судимы по закону совести. Но важно подумать сегодня о себе. Когда Бог дал возможность услышать так великую весть о спасении, и чтобы не остаться вне дверей этого царства. Шестое и последнее выражение в нашем стихе – это слова Христа «И тогда придет конец». О каком конце идет речь? Есть разное понимание этого выражения, но мне кажется, что речь идет о конце этого благоприятного времени, в котором будет проповедано это чудное Евангелие Царствия. Это будет конец приглашения людей в это царство. Бог назначил или определил особое время для проповеди и возможности войти в это царство. Так что придет конец возможностям спастись, потому что это будет также конец времени пребывания Духа Святого на земле, который возьмется с восхищением церкви с земли. Этот конец также будет началом судов Божьих над нераскаянными грешниками. Это будет также и конец возможности проповедовать Евангелие Царства и что-то приобрести для вечности. Некоторые верующие не думают об этом, и тогда будут сожалеть, что упустили так драгоценное время. Мы живем здесь на земле для вечности, и туда можно много чего взять с собой, только не материальных вещей, которые так сильно притягивают к земле даже и верующих. Дорогие дети Божии, обратите серьезное внимание на это. И тогда придет конец и для проповеди, и для делания добра, и для святой жизни здесь, и для покаяния. Это приведет также к явному явлению Иисуса Христа на эту землю. Сначала Он придет тайно за Своей невестой Церковью, или словами нашей темы, за гражданами Своего Царства Он придет. А потом Он придет уже явно вместе с Церковью для суда над погибшим миром. И тогда придет конец времени вообще. В книге Откровения, в 10 главе, в 6 стихе мы читаем слова великого ангела, который клялся живущим во веки веков, то есть клялся самим Богом, что времени уже не будет. В заключение всего хочется еще раз сказать, что это есть Слово Божие, и оно является откровением для каждого из нас, и для проповедующего, и для слушающих. Оно также возлагает ответственность на каждого из нас, чтобы мы не оказались в числе неразумных дев, как сказал Христос в притче о 10 девах, и потом не жалели и не каялись поздним раскаянием. О, дал бы Господь всем нам исполнить каждому свое дело! Дело для неспасенных – это веровать в Иисуса Христа, в Его жертву, которая была принесена за грехи всех людей и ваши, дорогие друзья. А для спасенных людей делом сегодня является быть солью и светом для окружающих нас людей, то есть провозглашать эту добрую весть о Царстве и словом, и делом, и этим исполнить волю нашего Отца Небесного. Самое важное в жизни детей Божиих – это находиться в центре Его воли, воли нашего Бога, и тогда мы будем полноценными гражданами чудного Царства нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит Господь всех вас, дорогие слушатели, и нас вместе с вами, и да поможет использовать это благодатное время и потом всю вечность наслаждаться общением с нашим дорогим Искупителем Иисусом Христом и также друг с другом в этом чудном Царстве Господа Иисуса Христа. Да поможет Он всем нам быть верными Ему и не оказаться также опоздавшими, чтобы войти туда. Ему за все да будет вечная слава и благодарение. Аминь.